это страшная сказка, которую рассказывают друг другу люди одного из городков Америки, чтобы объяснить один странный феномен – сердцебиение. Что-то происходит. Джейсон чувствовал это нутром. Полли была слишком счастливой, слишком веселой. Ни одна женщина не может вести себя так живо, если она верна своему мужу. Джейсон каждый вечер съедал вкусный, горячий ужин, а Полли напевала песенки, моя посуду. Какая женщина будет радоваться мытью посуды? Как ни старался Джейсон, не мог найти ни единого намека на тайный роман жены. Это сводило его с ума. Так не бывает. Может быть, Полли встречается с молочником или бокалейщиком? Джейсон встал пораньше, чтобы увидеть, кто доставляет им молоко. К его разочарованию парень выглядел так, будто родился несколько столетий назад. Тогда Джейсон стал сам ходить за покупками и присматриваться ко всем парням в продуктовом магазине. Но все они были либо такими же допотопными реликтами, как молочник, либо они едва вышли из пеленок. Позднее, в том же месяце, Джейсон помогал в гараже своему тестю и услышал, как отец жены разговаривает по телефону с Хэнком, другом Полли по школе. Теперь он знал, почему Полли была так счастлива все это время. Ее родители, должно быть, сказали ей, что Хэнк возвращается в город, и она собирается убежать с ним. Сгораемый ревностью, Джейсон ждал на кухне, когда Полли вернется из церкви. Он сошел с ума. Когда она вернулась, он схватил острый нож для разделки мяса и с криком: «Ты забрала мое сердце! Теперь я заберу твое!» Джейсон вскочил из-за стола и вырезал сердце Полли из груди. Кровь была повсюду. Он выскочил через заднюю дверь, скрылся в ночи и бросил все еще бьющееся сердце с моста в ручей, протекающий рядом с их домом. Джейсон очистил дом от крови и похоронил тело Полли далеко в лесу, за городом. Затем он написал несколько писем, подделав почерк Полли себе и ее родителям. Через несколько дней весь город поверил, что Полли тайно встречалась с мужчиной из другого города, и они вместе сбежали. Однажды, поздно вечером, он вышел к мосту, наслаждаясь своим триумфом и победой над неверной женой. «Полли получила, чего заслуживала», — подумал он, стоя на мосту и смотря на воду. Он почувствовал вибрацию под ногами. «Да-дам, да-дам, да-дам». Это ощущалось в воздухе. Глухой, ритмичный звук. «Да-дам, да-дам, да-дам». Руки Джейсона задрожали. Он узнал этот звук. Это был тот же самый звук, который он слышал, когда нес в руках бьющееся, кровоточащее сердце Полли. «Да-дам, да-дам, да-дам». Сердцебиение отдавалось в ушах. Оно гремело с такой силой, что он испугался, что от этого проснутся соседи. «Да-дам, да-дам, да-дам». Джейсон закрыл уши руками и побежал обратно к дому. Но он не мог избавиться от страшного звука. «Да-дам, да-дам, да-дам». Даже половицы, казалось, вибрируют от медленного, непрекращающегося ритма. «Да-дам, да-дам, да-дам». Это было похоже на сердцебиение. Сердцебиение Полли. «Да-дам, да-дам, да-дам». Джейсон в ужасе закричал и выбежал из дома. Он побежал к мосту, а биение сердца звучало все громче и громче в его ушах. Джейсон наклонился через перила. «Будь ты проклята, Полли!» — крикнул он. «Да-дам, да-дам, да-дам!» С диким воплем Джейсон бросился вниз головой с моста и разбился насмерть, упав на камни. Мост под ногами по-прежнему вибрирует от такта биения мертвого сердца. Так было и будет продолжаться вечно. Да-дам, да-дам, да-дам. Этот мост находится в городе Элликот, штат Мэриленд. Эту сказку люди рассказывают друг другу, объясняя, почему, находясь на мосту, можно ощутить вибрацию под ногами, похожую на сердцебиение.